Эта аудиокнига опубликована на сайте bibe.ru с моего согласия. Мой же сайт находится по адресу parikhmacher-online.ru. Там же вы сможете ознакомиться с текстами из других моих книг. Рассказ «Пробка». Автор и исполнитель Дмитрий Дель. Меня зовут Максим Покровский. Каждый свой рабочий день я забочусь о вашем здоровье, а иногда и борюсь за вашу жизнь, протягивая руку помощи в самых сложных и порой практически безнадежных ситуациях. Дело в том, что я врач-нейрохирург. День 23 июля выдался очень трудным и жарким. Операция проходила тяжело, да и пациентом был маленький ребенок. А для меня это всегда очень болезненная ситуация. Да что объяснять, ведь всегда больно видеть, когда беда случается с кем-то, а особенно если с детьми. У меня за несколько часов до операции все время перед глазами стояли родители маленькой Дианы. То, что было в их глазах, трудно описать словами, но они были очень сильные духом люди. Я это сразу почувствовал, может, поэтому и решился почти на невозможное. 3 недели назад, где-то в Москве. Эта история началась в один из обычных дней, которых в наших с вами судьбах миллион. «Сережка, просыпайся, хватит спать, пора к дочке ехать». «Угу, уже еду», – промычал Сергей, накрываясь головой одеялом. «Вставай, Соня, тебе еще за машиной идти в гараж, вставай, хватит спать». «Иди ко мне, мой будильничек», – сказал Сергей, обхватывая своими руками супругу Ольгу. «Ишь, спохватился, где же ты вчера был?» «Кто не успел, тот опоздал, а сегодня у нас поездка за дочкой. Вот когда на море поедем все вместе, там и все осуществишь, медленный ты наш». «Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа. То-то, чай горячий на столе, а я в душ пошла. Да, и постель убери», — добавила она на ходу перед тем, как скрыться за дверью ванной комнаты. «Ольга! Чего тебе?» — недовольно ответила она, открывая дверь ванной комнаты. «А мне с тобой в душ можно?» «Тьфу ты! То о чем, а ты все о своем!» — буркнула она и захлопнула дверь. «Я так и знал», — сказал Сергей, глядя на фото дочки. «Мы едем за вами, прекрасная Диана. Подъем!» Через несколько минут Сергей уже доедал горячие бутерброды, которые любезно приготовила Ольга, и размышлял о предстоящей дороге. Он уже мысленно представлял, как они с Ольгой заберут Диану и приедут домой собирать вещи для поездки на море. Целых 5 лет они не отдыхали все вместе, а именно столько лет было маленькой Диане. Александровы давно собирались свозить девочку на море, чтобы погреть ее в лучах теплого южного солнца и подышать морским и полезным воздухом. А так как детский сад выезжал в санаторий, то они решили отправить дочку вместе со всеми детьми, которых тоже туда отправили родители в это лето. «Ты еще здесь?» — спросила Ольга, выходя из ванной комнаты, увидев, как он уминает горячие бутерброды. «Не могу от вкуснятины твоей оторваться. Ты же у меня хозяюшка». «Хозяюшка, хозяюшка, только ты за временем следи. Она же нас ждать будет, ты же ее знаешь. Все, все, бегу, бегу. Через 15 минут машина у подъезда, моя госпожа», — выпалил Сергей и, дождавшись момента, когда Ольга скинет с себя халат, подлетел и крепко обнял ее еще мокрое в капельках от воды тело. «Сергей, да ну тебя, отпусти! 15 минут, время пошло! Есть, мой генерал! Только если через 15 минут тебя не будет у подъезда, то с тебя поцелуй!» «А время-то пошло! Бегу!» – шепнул Сергей на ушко Ольге, затем, поцеловав в шею, с дикой неохотой оторвался от ее волнующего тела. В гараж он не шел, а бежал, несмотря на оглядывающихся прохожих, которые попадались ему по пути. Зная, что Ольга может часами проводить время перед зеркалом в поисках правильного и наиболее красивого и подходящего ей наряда, он надеялся быть первым у подъезда, чтобы получить поцелуй. «Привет, Михалыч, держи пропуск», — сказал Сергей одному из сторожей стоянки. «Здорово, Сергей, ты куда собрался-то?» — зевая, ответил Михалыч. «Да с женой за дочкой едем. Забираем ее, через 3 дня уже буду на море, Михалыч». «На море! Целых 5 лет уже не был, прикинь». «А мне как не прикидывай, все одно, в лучшем случае пруд на даче. С моими доходами только пруд да и грибы в лесу. Ну и запотевшие на столе с огурчиками». «Но-но-но, это святое, Михалыч». «Конечно. Ладно, дочурке и супружнице своей привет передавай от меня. А то смена моя следующая уже будет, когда ты свое брюхо будешь на солнце греть, а задницу в море мочить. Обязательно передам, ответил Сергей и скрылся за гаражами. Ровно через 14 минут машина была у подъезда. Сергей уже давно не был таким счастливым. Работа забирала все силы и время, и только сейчас наступил момент в его жизни, позволивший слегка расслабиться. Какое же это счастье – иметь возможность отдохнуть всей семьей. В наше время далеко не каждому такое удается, поэтому Сергей просто сиял от счастья и ждал этого момента целых 5 лет. Посмотрев на часы, он понял, что прошло уже больше 15 минут, а значит, победа была за ним. Он уже мысленно представлял, как Ольга будет его целовать, но ход его мыслей нарушила дверь подъезда, которая скрипнула и металлическим звуком захлопнулась за Ольгой. Сергей опустил окно его новенькой Mazda 6 и стал любоваться очередным нарядом очаровательной супруги. На ней были белые льняные брюки с заниженной талией, которые почти просвечивались насквозь, и облегающая черная кофточка с глубоким вырезом на маленьких пуговичках дерзко подчеркивала всю сексуальность и женственность. На голове был повязан легкий шелковый платок и одеты большие черные солнцезащитные очки. Все это не могло не волновать Сергея и однозначно являлось запланированной провокацией. «Ты проиграла!» – крикнул он, не дожидаясь, когда она подойдет к машине. «Себя причитается!» «Да забыла свою сумочку и пришлось возвращаться», — ответила она, подходя к окну машины, где сидел Сергей. «Я что-то должна?» — спросила она, наклоняясь в окно глубоким вырезом своей кофточки. «Вообще-то ты проиграла», — с трудом подбирая слова и проглатывая слюну, ответил Сергей. «А я не спорю. Иди ко мне». Снимая очки и притягивая к себе поближе Сергея, ответила Ольга. И этот поцелуй Сергей долго будет вспоминать, впрочем, как и Ольга, поскольку... Сколько таких счастливых моментов будет в их жизни, не знает никто. В то утро казалось, что само счастье пришло в их семью, и так будет всегда. Постепенно в дороге к Сергею стало возвращаться сознание, которое он потерял от горячего поцелуя супруги. И он спросил. «Оль, а ты в зеркало посмотрела?» «В смысле?» «Ну, когда в квартиру возвращалась за сумочкой. Это старая примета. Говорят, нужно в зеркало посмотреть, чтобы дорога была удачной». «Я в приметы, Серёнь, не верю. Ты же знаешь. Кстати, хорошо, что вернулась. Ты балкон забыл закрыть. И от сквозняка Дианкину фотографию с комода сдуло. Я ее подняла и на место поставила туда. Ну, где тебе больше всего нравится. Откроешь глаза, а на тебя Дианочка наша смотрит». «Да, соскучился я уже по ней. Как она там, моя принцесса? Подросла, наверное». «Ну, приедем и все увидим». «Это точно, но все равно нужно было в зеркало посмотреть, тем более перед дорогой. Сереж, ты что, поругаться хочешь или тебя заклинило? Ну хочешь, давай вернемся и вместе в зеркало посмотрим. Да мы уже половину дороги почти проехали, теперь уже поздно. Знаешь, на обратном пути давай все вместе в церквушку заедем, она по пути будет. Помнишь, когда мы Диану отвозили в санаторий, колокола звонили?» «Да, помню». «Заедем? Давай, почему нет? Свечки всем за здравие поставим». «Вот и ладненько. Решено». «О, классная песня, сделай погромче», услышав знакомое начало мелодии, сказал Сергей. Ольга прибавила громкость и заиграла зажигательная летняя мелодия, не хватало только коктейлей с зонтиками и шума прибоя. Увлекшись музыкой, Сергей не заметил, как в зеркале заднего вида показались проблесковые синие маячки, сопровождающиеся звуковыми спецсигналами. Только громкое «Принять вправо!» заставило его заметить машину скорой помощи. «О, черт, не заметил даже!» «Да сейчас, сейчас!» Недовольный собой, Сергей перестроился в правый ряд, пропуская вперед карету скорой помощи. Когда машина обогнала их новенькую Мазду, то Сергей увидел, что это была даже не скорая помощь, а машина с суровой надписью «Реанимация». «Оль, потише музыку сделай! Я-то даже не заметил скорую. Она ведь кому-то на помощь спешит». «Да, в самом деле, мы с тобой что-то рановато начали отпуск отмечать», ответила Ольга, убирая громкость. Остаток пути они уже ехали молча, каждый думал о чем-то своем. Сергей молча смотрел на дорогу, постукивая пальцами по рулю, а Ольга достала сигарету и, приоткрыв немножко окно, закурила. «Сереж, не гони ты так, успеем же, мы же не сегодня улетаем. Не знаю, что-то заставляет меня быстрее к Диане ехать, соскучился я очень, да и она, наверное, тоже. Тьфу ты, говорю же, не гони, что случилось-то? Да вот пепел на платок упал и прожгла немного. Жалко, это мой любимый летний платок был. Смотри, если так, то не видно дырочки?» — спросила она, повернувшись к Сергею. Да вроде нет. А окно-то зачем открывала? Климат-контроль же работает в машине. Да я думала, ты будешь бухтеть. Мол, задымила всю машину, а обратно с Дианой ехать. Я сегодня добрый. Или незаметно? Добрый? А чё всю дорогу ворчишь? В зеркало не посмотрела, окно не открыла, платок прожгла. Стоп, дальше ни слова. И так перед дорогой много примет всяких сегодня на нас свалилось. Господи, ну каких еще примет? Ты возвратилась, а в зеркало не посмотрела. Раз. Дианина фотография с комода упала. Два. Реанимацию по дороге встретили. Три. Платок прожгла. Это уже 4 получается. А ведь мы еще, Оль, не доехали. Сереж, я тебя в последний раз прошу. Если ты хочешь поругаться, то можешь продолжать в том же духе. Не буду больше, Оль. Все-все, сдаюсь. То-то. Так будет лучше. На дорогу лучше смотри. Есть мой генерал! Прокричал Сергей и приложил ладонь правой руки к виску, как это делают военные, иначе под козырек. Осторожно! Ай! Вот черт! Сергей изо всех сил нажал педаль тормоза и послышался визг покрышек, плачущих от соприкосновения с асфальтом. Машина занесло вправо, и чуть не свалившись в кювет, она остановилась. «Да что ж сегодня такое?» – заорал Сергей и, открыв окно, крикнул вдогонку убегающей дворняги. «Куда лезешь, дура? Задавлю к чертовой матери!» «Да успокойся же ты, это всего лишь дворняга!» «Говорю же, не гони ты так, нам некуда спешить, все успеем!» «Успеем? Только это уже 5-я примета, Оль!» «Слушай, ты определенно достал, поехали!» «Только спокойно, без шумахерства!» «Ладно, обещаю», – неохотно сказал Сергей, и они поехали дальше. Остаток пути они ехали довольно аккуратно. Сергей отгонял дурные мысли, которые лезли в его голову, и старался представить море, пляж, на котором он всей семьей будет загорать. Ольга же достала зеркальце и стала наводить марафет. «Да красивая, красивая», – пробурчал Сергей. «А то», – гордо сказала Ольга и хитро улыбнулась. «Ну вот и все. Кажется, приехали». «Точно. Вот и указатель. А на нем написано. Воронова. Значит, нам сюда. Эх, скоро увижу мою принцессу». Дорога, которая вела в санаторий, уходила глубоко в лес и была разбита машинами и размыта дождями. Сергей постоянно чертыхался, когда его Мазда цепляла брюхом неровности дороги. Но он чертыхался, скорее всего, не от этого, а от того, что не может прибавить скорости и быстрее примчаться к дочери. «Все, следующая машина будет джипом. Все хорошо в нашей, но низковато она». «Может, не низковато, а дороги дебиловаты?» «Ха-ха, это точно, Оль. Скажу мужикам в гараже твой афоризм. Здорово. Ты за это сначала расплатись по кредиту, а потом бери хоть броневик себе. Мне ее красавицу отдашь, я пока она в Москве ездить не буду. Так в салон красоты, в магазины и Диану по секциям всяким буду развозить». «Так и сделаем, вот только ограблю банк. Тогда языком не мели вперед паровоза». «Как ты сказала?» «Неважно, ты все понял. За дорогу смотри, вон, впереди яма какая-то». «Да, это та самая яма, аккуратно. Так, аккуратно. О, проехали. Теперь финишная прямая. Вон за тем поворотом и наш санаторий, принцесса». «Да, она у нас точно принцесса. Принцесса!» «Ау!» – опустив окно, крикнул Сергей. Многочисленным эхом разнеслось это «ау» по всему лесу. Стая ворон, испугавшись неожиданного крика, резко взлетели с деревьев и устремились в небо, недовольно каркая, что их согнали с насиженных и прикормленных мест. «Мать честная, гляди, сколько ворон! К дождю, что ли, раскаркались?» – удивленно спросил Сергей и высунулся в окно. «Меньше орать нужно, и ворон меньше будет». «Вон, ворота санатория уже виднеются». «Точно, они родимые!» – радостно воскликнул Сергей и нажал 3 раза на звуковой сигнал своей машины, уже не обращая внимания на стаи круживших в небе ворон. Охрана, заметив подъезжающую машину, вышла для выяснения наших намерений. «Добрый день! Вы кому?» «Мы за Александром и Дианой из 7-го отряда», – радостно сказал Сергей. Охранник взглянул на список детей, которые были в 7-м отряде, и сказал: «Проезжайте, а машину припаркуйте на стоянке, которая будет справа по ходу движения. Не загораживайте выезд и въезд других машин». Когда ворота медленно открылись, то глаза Сергея увидели мигающие и так больно бьющие по глазам синие проблесковые маячки с машины скорой помощи. Присмотревшись и подъехав поближе, он увидел, что вдалеке была еще одна машина. Но только не белого, а желто-красного цвета и с надписью «Реанимация». Легкий холодок пробежал по спине. Немножко кольнуло в сердце, но Сергей старался не показывать и малейшего волнения. «Что это, Сереж?» – спохватилась Ольга, внимательно всматриваясь и пытаясь понять, что здесь происходит. «Не знаю, Оль. Сейчас спросим у кого-нибудь». Заметив охранника, идущего в их сторону, Сергей вышел из машины и направился навстречу. «Еще раз здравствуйте. А вы не знаете, что здесь случилось?» «Да точно не знаю, но говорят, девочка с лестницы упала и сильно головой ударилась. Что-то серьезное, потому что сначала скорая приехала, а спустя 15 минут еще и реанимация. Вы своего ребенка лучше быстрее забирайте и домой езжайте. Нечего ему тут такие машины-то разглядывать. Чего здесь хорошего?» «Да-да-да, непременно. Так и сделаем», — ответил Сергей, но голос его как-то нервно задрожал. «Ой, ну что там, Сереж?» — услышал он за спиной голос Ольги, которая тоже не выдержала и подошла, чтобы обо всем разузнать. «Пошли к машине, я тебе все расскажу», — сказал Сергей, обнимая Ольгу за плечо. «Что? Что там случилось? Говори!» — повышая голос и отталкивая руку Сергея, спросила Ольга. «Да что ты так завелась-то? Пошли подарок Диане возьмем из машины. Не без него же к ней идти». «Сергей, не ври мне! Что здесь произошло?» «Это за ней ведь, да? Да?» — уже с надрывом в голосе продолжала Ольга. «Заткнись, ты чего несешь? Что за истерика такая? Что он тебе сказал? Что? Быстро говори, только не лги мне!» «Да где же эти чертовы сигареты?» — роя сумочки, продолжала Ольга. Девочка упала с лестницы и сильно ударилась головой, так мне сказали. «Это вот все, что я пока знаю, Оль. Их лучше, хватит истерить, пошли возьмем подарок и подарим его Диане, она так мечтала об этой кукле». «О, Господи! Пошли, но мне что-то не по себе, Сереж, что-то очень плохо». Сергей молча достал куклу из машины, но когда он ее поднимал, то кукла произнесла человеческим голосом тогда более знакомое и родное для каждого из нас слово «мама». Услышав это, Ольга не выдержала и заревела. «Оля, Оля, Оленька, милая, ты чего? Ну прошу тебя, перестань!» — кинулся Сергей к ней. «Ну я тебя прошу, перестань! Нам же ничего не известно. На вот платок, утри слезы, а то Диана увидит и подумает, что мы с тобой поругались. Ну, хорошо!» «Да, я сейчас», — слипывая носом, ответила Ольга. «Дай мне сигаретку, что ли?» — неожиданно спросил Сергей. «На, держи. Только сигареты на тебя переводить». Уже немного придя в себя, сказала Ольга, открывая пачку. Сергей чиркнул зажигалкой и затянулся дымом. Но как только он это сделал, то сразу закашлялся. «Во-во, я об этом и говорю, только сигарет на тебя переводить», — уже веселее подколола его Ольга. «Бу-бу-бу, моя ворчунья, на юг поедем, я вообще с собой пару сигар возьму. Буду тихо дымить и любоваться морскими пейзажами». «Знаю я твои пейзажи, особенно в открытых купальниках». «Ой, да ладно тебе, Оль, ты все равно лучше всех. А кстати, тот мой любимый с собой возьмешь?» «Это какой любимый? Это ты о ярко-желтом?» «О, да. Да мы же с ребенком отдыхать едем, а не вдвоем. Он же едва все мои прелести прикрывает, не говоря уже о заднице. Тем более, он много места в чемодане-то и не займет. Ну, хочешь, может, я его к себе свой чемодан положу и лично его повезу». «О, боже. А, кстати, и давно ты надеваешь мои вещи?» «А что? Надо попробовать, это идея». «Только не тот купальник, это будет зрелище не для слабонервных. А я буду топлес», — словно обкуренный продолжал Сергей. «Так тебе только вверх как раз и налезет, хотя я, в общем-то, и не уверена». «А ты топлес, топлес. Кстати, как свой низ-то тоненькой полосочкой прикрывать будешь, а?» «Да, об этом я не подумал». «Ладно, пошли к дочке, заждалась уже нас, наверное». «Пошли, пошли», — уже немного успокаиваясь, ответила Ольга. Одному Богу, пожалуй, было известно, что стоило ему это сделать. Несмотря что кошки скреблись у него в душе, Сергей смог успокоить жену и перевести разговор из напряженного в шуточный, хотя самому был совсем не до шуток. Приближаясь к корпусу 7-го отряда, он чувствовал, как волна за волной накатывается на него чувством страха и бесконечной тревоги. Но он старался не показывать всех своих внутренних ощущений, поскольку рядом была Ольга. Ольга тоже старалась спрятать в себе то волнение, которое продолжало просто пожирать ее изнутри. Вот с такими чувствами они и подошли к корпусу 7-го отряда. Страшное предчувствие их обоих не обмануло. Потому как бегали и суетились работники скорой помощи и сотрудники санатория, стало ясно, что это случилось именно в корпусе номер 7. «Так, прошу отойти всех в сторону!» – послышался суровый голос работника скорой помощи. «Я к вам обращаюсь. Неужели не слышно?» «Слышно-то слышно, но очень хочется узнать, что здесь произошло-то?» – спросил Сергей. «В конце концов, у нас здесь дочь в этом корпусе отдыхает. Вон, воспитательница стоит, у нее и узнаете. А сейчас, извините, мне некогда разговаривать», – буркнул мужчина в белом халате и скрылся за дверью корпуса номер 7. Сергей обменялся взглядом с Ольгой и развел руки в сторону от непонимания того, что все-таки происходит. Но вдруг неожиданно чей-то детский голос, словно острая бритва, резанул уши. «А Колька Исаев вашу Дианку толкнул! Это он, из-за того, что она на его машинку случайно наступила! Я все видел, дядя Сережа!» С детской наивностью и в то же время суровой реальностью кричал этот звонкий голосок из окна второго этажа корпуса номер 7. «Что? Что ты сказала? Где она, Машуня? Что с ней, Машенька?» Закричала Ольга, глядя на окна второго этажа, не веря тому, что слышали ее уши. «Не знаю, тетя Оль, она когда упала, то нас всех по комнатам закрыли, и я ничего не видела. Машенька, а откуда она упала? Колька, это, он ее с лестницы толкнул вниз. А ну, закрой окно, Маша, сейчас же!» Послышался голос одной из воспитательниц санатория. Падая из рук Сергея, кукла издала так до боли знакомое слово «мама» и, рухнув на землю, молча осталась лежать широко открытыми глазами, устремленными в синее и чистое небо. Сергей в три прыжка очутился в входной двери, где ему наперерез бросился один из работников санатория. Но остановить его уже было невозможно. Он отбросил работника в сторону и ринулся в сам корпус, а следом за ним бежала и Ольга. «Диана! Где ты, дочка?» – орал Сергей, бегая в поисках по длинным и, казалось, бесконечным коридорам корпуса, хлопая дверьми разных комнат. «Кто-нибудь скажет мне, где моя дочь?» – совсем обессиленная крикнула Ольга и рухнула на банкетку, которая оказалась возле нее. «О, Господи, Ольга Игоревна, скорее врача!» – крикнул подбежавшая Ирина Петровна, воспитательница группы, где отдыхала маленькая Диана. «Скорее, воды!» «Что? Что с ней? Не врите мне, пожалуйста, говорите же!» – продолжала Ольга, схватившись за воротник белого халата воспитательницы. «Ольга Игоревна, не волнуйтесь, с ней все будет хорошо, вот увидите. Выпейте немножко водички, вам легче станет». «Что с ней?» – заорала Ольга. В этот момент подбежали еще два медработника, и один из них дал немножко подышать нашатырным спиртом Ольге, чтобы привести хоть немного ее в чувство. Вдохнув воздуха с нашатырем, Ольга раскашлялась и на секунду прекратила истерику. «Ирина Петровна, скажите мне только одно. Она жива, моя девочка?» С трудом проглатывая слезы, спросила Ольга. Ирина Петровна посмотрела в глаза медработников, как бы ища ответа на самый важный вопрос для любого родителя, который ей не раз приходилось слышать за время долгой работы в детском саду. Но обычно спрашивали: «А как мой ребенок? Не кашлял? Спал спокойно? Не сопел? Кушал хорошо или плохо?» А здесь до боли и рези в ушах звучало одно: «Она жива! Она жива, моя девочка!» И самое страшное, что Ирина Петровна действительно не знала ответа на этот страшный вопрос. Еще мгновение, и Ольгину истерику было бы не остановить, но послышалось спасительное: «Простите, вы мама девочки?» Ольга с трудом подняла заплаканные глаза. На нее смотрел приятный, с добрым взглядом и уверенный в себе врач скорой помощи. «Вы можете меня выслушать, или ваше состояние не позволяет это сделать?» «Что? Что вы сказали?» Набрав побольше воздуха в легкие, спросила Ольга. «Вот и замечательно. Вы одна приехали за девочкой?» – продолжал он. «Ой, подождите, сейчас соображу. Господи, я же с Сережей приехала». «А кто у нас Сергей?» «Мой муж и отец Дианочки», — слегка задумавшись, ответила Ольга. Но когда она произнесла имя дочки, то из глаз опять потекли горькие слезы. «Ну, не надо плакать, милая девушка. Я, конечно, прекрасно вас понимаю, но тем не менее прошу меня выслушать». В этот момент послышались громкие голоса. Это Сергей пытался разобраться с медработниками, которые не пускали его к дочери. «А вот и Сергей, как я понимаю», — спросил он у Ольги. «Да, это мой муж. Сережа, здесь нам с тобой хотят что-то сказать про Дианочку», — обратилась она к мужу, вытирая слезы. «Я не хочу ничего слышать! Где моя дочь? Я хочу ее видеть!» Продолжая пытаться заглянуть в любую попадавшуюся по пути дверь, кричал Сергей. «Молодой человек, сначала давайте-ка успокоимся. Я лично обещаю вам, что когда ситуация с вами придет в норму, то обязательно вас к ней пропустят. Но перед тем, как вы пройдете к своей дочери, мне нужно с вами поговорить», – достаточно убедительно произнес доктор. «Что с ней? Что?» – подбегая к Ольге и врачу, кричал Сергей. «Ты как, Оленька?» «Сережа, этот мужчина хочет с нами поговорить о Дианочке». «Да, простите. Простите меня, пожалуйста. Я, в принципе, готов выслушать вас. Еще раз простите». «Ну, вот и хорошо. Вы уверены, что можете реально воспринимать любую информацию?» – спросил врач. «Да, я взял себя в руки. Все, все. Мы готовы», – ответил Сергей, обернувшись к супруге и протянул ей носовой платок. «Давайте отойдем в сторону и присядем вон там, у окна. Зовут меня Владимир Александрович Татьянин. Сразу хочу вам сказать, что она жива». «О, Господи, слава Богу, моя девочка!» – вырвалась у Ольги. «Но, конечно, очень много но». «Что, Владимир Александрович?» – спросил испуганный Сергей. «Судя по всему, у нее сильный ушиб головного мозга и, возможно, образование большой гематомы. Я, конечно, не нейрохирург, могу и ошибаться, но в любом случае нужно тщательное медицинское обследование». «Да-да, конечно. А нам-то что делать? Можно ее увидеть? Но мы вас с женой очень просим. Если у вас есть дети, то вы прекрасно понимаете нас», – взмолился Сергей. «Я-то понимаю. А вы тоже меня поймите правильно. Буду откровенен. Как бы вам не было тяжело и больно, постарайтесь без громких эмоций. Девочку нужно срочно везти в больницу. И еще, боюсь, что она вас не услышит. Ее состояние называется коматозным». «Что? Что вы сказали, Владимир?» – в ужасе спросила Ольга. «Да, это кома. Зрачки не реагируют на свет. Но что от меня зависит, я все сделаю. Я уже позвонил своему знакомому, очень хорошему нейрохирургу, и он обещал вам помочь осмотреть девочку. А теперь пойдемте. Но одно условие. У вас есть всего 5 минут, не больше. Девочку нужно срочно везти в больницу». «Хорошо. Мы вас поняли. Тогда следуйте за мной». Этот путь для Сергея и Ольги казался вечностью. Ноги совсем не слушались и все время подкашивались. Но надо отдать им должное. Оказавшись в такой чудовищно тяжелой ситуации, они взяли себя в руки и, как и прежде, шли вместе по этому непростому и сложному жизненному пути. Оказавшись возле одной двери, Владимир приостановился и, обернувшись к родителям девочки, произнес: «5 минут. И помните, о чем я вас просил. Нельзя терять ни минуты. Врач уже ждет в больнице. Кстати, у вас свой транспорт есть?» «Да, мы на машине приехали», – ответил Сергей. «Тогда поедете сразу за реанимацией. Только не отставайте от нас. Отстанете, ждать не будем. Сами понимаете, каждая минута дорога». «Я все понял. Только адрес больницы скажите на всякий случай». «Молодец ты, Сергей. Смотрю, полностью взял себя в руки. Короче, запоминай. Центр нейрохирургии на Соколиной горе. Врач Максим Покровский. Запомнил?» «Да. Так, Соколиная гора, Максим Покровский». «Но я не остану, Владимир». И с этими словами он открыл дверь и вошел вместе с Ольгой. «Боже, как бы я хотел, чтобы она просто спала», — пронеслось в голове у Сергея, когда он увидел свою дочь, лежащую на передвижной медицинской тележке. Возле ребенка крутились обеспокоенные медработники, не замечающие присутствия родителей девочки, и собирали свои мединструменты. Сергей взял за руку Ольгу и крепко ее сжал, давая понять ей, чтобы она крепилась. В это мгновение казалось, что время остановилось, и все это просто страшный, кошмарный сон. Но вот как только проснуться, Сергей не знал, да и сама реальность не давала поверить в то, что это всего лишь сон. Дрожащей рукой он дотронулся до неподвижной рученьки Дианы. Ведь все как всегда, та же нежная бархатистая кожица, те же пальчики, та же ладошка. «Ну сожми же мне руку, как всегда, сожми!» – кричал его внутренний голос. Неимоверным усилием воли он заставил себя отойти на шаг назад и пропустил к девочке Ольгу. Сергей очень переживал за Ольгу и все время держал ее за руку. Но то, что произошло дальше, пожалуй, не видел и Татьянин за долгие годы своей работы. Ольга, сделав шаг к дочке, отвела руку мужа в сторону, давая понять, что она в норме. поправила ремешки, которыми была пристегнута Диана к тележке, наклонилась и крепко поцеловала девочку в лобик. «Ты поправишься, мой цветочек, ты сильная девочка, я это знаю. У нас с тобой еще много будет дел впереди». От услышанного Татьянин отвернулся и подошел к окну, молча уставившись никуда. Как реагировать на такое поведение Ольги, он не знал. Такое случилось с ним впервые. Еще пару минут назад он подумывал дать Ольге успокоительного. А теперь, глядя на нее, успокоительное уже можно было давать самому себе. Тупиковую ситуацию разрешил голос Ольги. «Владимир Александрович, а можно я поеду с дочкой в одной машине?» «А дело в том, что мы...» – начал он. «Я все понимаю, но все же я вас прошу», – спокойно продолжала Ольга. «Простите, но это невозможно», – как можно строго ответил Татьянин. «Спорить не буду. Нет так нет. Я все понимаю. Тогда мы за вами. Вы уж нас встретите у входа, если мы отстанем». «Мы не отстанем», – подхватил Сергей, словно зарядившись этой сильной и волевой энергией от своей супруги, которая поразила его своим поведением так, что он готов был свернуть горы. «Тогда не будем терять ни минуты», – скомандовал Татьянин, воспользовавшись изменившейся в лучшую сторону ситуацией. «Ребята, вывозим к машине, быстренько». «Сергей, вы точно сможете ехать?» – неожиданно спросил он. «Я в порядке, не волнуйтесь». «Владимир Александрович, мы справимся», – сказала Ольга, направляя Сергея к двери. «Хорошо. Ну, с Богом», – ответил Татьянин и, перекрестившись, вышел следом за медработниками, которые аккуратно везли Диану по направлению к машине со страшным и в то же время спасительным названием «реанимация». Когда они шли к машине, Ольга невольно бросила взгляд на окна санатория. Все окна были облеплены многочисленными детскими личиками, которые застыли в испуге, наблюдая за происходящим. Сама не зная почему, Ольга подняла вверх правую руку и помахала детям. Этот жест доброй воли неожиданно для всех снял стрессовую ситуацию, которая просто витала в воздухе. И тут же в ответ Ольга получила многоголосное и детское «До свидания! Возвращайтесь назад! Мы будем ждать!» Какой же луч теплоты и доброты словно коснулся Ольгиного сердца в этот момент. Она верила, что все будет хорошо. Ее материнское чутье не могло ее обмануть, даже несмотря на рыдающих воспитательниц и нянечек этого санатория. Еще раз помахав им рукой, Ольга села в машину и расплакалась. Но этих слез уже не видели ни дети, ни няни, ни воспитательницы. Их видел только Сергей. Но реагировать на все это он не мог, ведь ему никак нельзя было отставать от машины, в которой везли его дочь. Сергей мчался с включенным дальним светом и слышал только этот вой сирены, который просто въелся в его мозг. «Не отстать, только бы удержаться на хвосте у скорой», – звучало у него внутри. Так Сергей не ездил никогда. Его руки вцепились в руль настолько, что казалось еще мгновение, и он его просто вырвет с корнем. Немного пришла в себя и Ольга, которая от такой опасной езды стала адекватно оценивать ситуацию. «Осторожно, Сергей, красный!» – крикнула она, когда увидела свет светофора. «Фа-фа-фа!» – раздалось ответом пронзительного сигнала их Мазды. Даже ошарашенный постовой гаишник сначала было поднял свой жезл, дунул в свисток и двинулся в направлении их машины. Но увидев орущую и мигающую машину реанимации, а следом за ней сигналищую и ослепляющую всех дальним светом машину Сергея, отпрянул назад и молниеносно одним взмахом полосатого жезла перекрыл движение другим машинам, которые словно на старте Формулы-1 чуть было не сорвались со своих мест, не щадя резину колес. «Спасибо». Наверное, в первый раз в жизни прошептала Ольга в адрес гаишника, который, на удивление, мгновенно разобрался в ситуации и был на стороне человека, даже вопреки всяких дорожных правил. Ольга знала, что Сергей ни за что бы на свете не остановился в этот момент, что бы ему и потом этого не стоило. Дальше все было как в тумане. Мелькали машины, деревья, и лишь облака медленно ползли по синему небу, создавая причудливые фигуры. Ольга опомнилась, когда стихли звуки реанимации, и Сергей заглушил раскалившийся до предела двигатель. «Сережа, ты как?» – с ужасом спросила Ольга, глядя на бледного и мокрого насквозь мужа. «Я не отстал. Я не отстал», – бормотал он, все еще впиваясь руками в несчастный руль. «Ты не отстал, не отстал, мой родной, ты справился», – со слезами на глазах и с трудом подбирая слова, сказала Ольга, пытаясь оторвать его бледные и мокрые руки от руля. «Я справился, я...» В этот момент его кто-то сильно ударил по щеке, и он отпустил руль. «Сережа, посмотри на меня, очнись!» Это была Ольга. «Пошли, нам нужно держаться и быть сильными». «А, конечно, конечно!» «Выходим», — сказал он, вытаскивая одной рукой ключ из замка зажигания, а второй смахивая пот со лба. Когда они вышли из своей машины и направились к входу в нейрохирургический центр, то им навстречу бросился Татьянин. «Как вы?» — на ходу спросил он, с ужасом поглядывая на насквозь мокрого и бледного Сергея. «Как она?» – переспросил Сергей, словно не слыша вопрос Татьянина. «Не волнуйтесь, девочки уже занимаются специалисты. Пойдемте присядем в фойе, вам так удобнее будет ждать. Хотите холодной воды?» «Можно», – ответил Сергей, потирая пересохшие губы. «Присаживайтесь вот здесь, я сейчас», – сказал он и удалился за водой. Через минуту он появился со стаканчиками с водой. «Держите». «Спасибо», – ответил Сергей и залпом выпил стакан воды. «Мне нужно идти, а вы подождите ровно столько, сколько этого потребует ситуация. Покровский лично будет беседовать с вами после осмотра девочки». «Ой, большое вам спасибо, Владимир Александрович», – с чувством благодарности сказала Ольга. «Это моя работа, а благодарить будете Максима Покровского». «О, Господи», – произнес Татьянин и перекрестился. «Все, мне пора, сами понимаете, работа». «Спасибо, до свидания», – ответила Ольга. «Нет». «Не до свидания, а прощайте», – строго ответил Татьянин и направился в сторону своих коллег, а Ольга и Сергей лишь молча стояли и смотрели ему вслед. Ожидание. Ожидание было мучительным. Но хуже всего было бессилие, которое просто изводило Сергея и Ольгу. Они-то прекрасно понимали, что уже ничем не могут помочь своей дочурке, и на все Божья воля, ну и, конечно, умение и знание господина Покровского. Сколько прошло времени, не помнил ни Сергей, ни Ольга. Они молча сидели в фойе нейрохирургического центра, и каждый думал о чем-то своем. Сергею в голову лезла какая-то чертовщина, и он никак не мог собрать эти мысли в единое целое. Ольга же просто облокотилась на Сережино плечо и слегка задремала. Постепенно сон овладел и Сергеем. «Простите, молодые люди, вы Александровы?» Вдруг спросил чей-то приятный мужской голос, осторожно теребя Сергея за плечо. «А, что? Да-да, мы Александровы. Что случилось? А вы... Тихо-тихо, все нормально. Я Максим Денисович Покровский, врач вашей девочки». «Ой, что с ней? Доктор, не выдержала Ольга». «Давайте лучше пройдемте в мой кабинет, нам там будет удобнее продолжить нашу с вами беседу». Кабинет господина Покровского представлял собой довольно уютную и чистую комнату с большим аквариумом, в котором спокойно и без всякой суеты плавали какие-то большие необычные рыбы. Они были самим спокойствием в этой сложной и драматической ситуации для Сергея и Ольги. «Так, присаживайтесь, пожалуйста», — сказал Максим, предлагая присесть на кожаный диван, который находился напротив его кабинетного стола. «Может, по чашечке зеленого чая?» «Это можно, доктор, но мне бы хотелось ближе к делу», — настаивал Сергей. «Вот за чашечкой чая и поговорим, хорошо?» «Алло, Людочка, принесите мне, пожалуйста, 3 чашечки зеленого чая», – произнес он по селектору связи. «Максим Денисович, скажите, с дочкой очень серьезно?» – дрожащим голосом спросила Ольга. «Потерпите, я сейчас все вам расскажу, вот только чай принесут. Знаете ли, все в горле пересохло, да и день непростой сегодня выдался». «Это уж точно», – добавил Сергей, разглядывая чей-то детский рисунок на столе Максима. «А это мой подарок от одной симпатичной пациентки», – произнес Максим с улыбкой на лице, видя, что Сергей рассматривает рисунок. «Вот видите, солнце светит. А это вот папа, а это мама, это сама девочка, а вот это, наверное, я. Вот и шапочка с красным крестом на мне. Все мы держимся за руки, и что может быть лучше, ведь правда?» «Знаете, этот рисунок, наверное, самый лучший и светлый за сегодняшний день, что я видел», – тяжело произнес Сергей, отводя взгляд от Максима. «Ничего, думаю, в моей коллекции добавится еще один веселый рисунок», – улыбаясь, сказал Максим. «О, а вот и чай нам несут. Спасибо, Людочка, и в течение часа меня ни для кого нет». «Хорошо, Максим Денисович, я поняла», – ответила Людочка и скрылась за дверью. Дело в том, что нейрохирургия в медицине является одной из самых сложных и, не побоюсь этого слова, тонких направлений. Микроны действия скальпеля хирурга могут кардинально влиять на результат. «О, Господи!» – вырвалось у Ольги. Сергей быстро понял реакцию жены и протянул ей чашечку зеленого чая. «Итак, все, что я вам сейчас скажу для вас, может быть непонятным, но, к сожалению, аналогов и других определений этих терминов в большинстве своем не существует», продолжил Покровский. «Поэтому постараюсь быть по возможности кратким. Но тем не менее, на все ваши вопросы, к касающиеся состояния вашей дочери и возможности проведения операции, дам исчерпывающиеся ответы. Обследование показало, что у девочки образовалась большая гематома головного мозга, так называемая острая травматическая субдуральная гематома. В большинстве случаев при острой субдуральной гематоме необходимо экстренное оперативное вмешательство, краниотомия, то есть удаление самой гематомы. Абсолютные показания к операции гематома толщиной более 1 см, по данным компьютерной томографии. У вашей девочки она больше. В послеоперационном периоде необходима интенсивная терапия с поддержкой витальных функций и контроль уровня внутричерепного давления. Ну, оно примерно должно составлять менее 25 мм ртутного столба. Маннитол, вентрикулярный дренаж, барбитураты, гипервентиляция. Но есть одна большая сложность. «Какая, доктор?» – не выдержала Ольга. Это состояние комы, в котором находится ваша девочка. По последней статистике, все больше и больше больные подвергаются краниотомии в первые же часы после поступления. Больным с супратентериальными гематомами производится резекционная трепанация с церебратомией, максимальным опорожнением гематомы и дренированием ее полости. В этой группе в послеоперационный период погибли 6 больных, из них 5 больных были в коматозном состоянии. Один в сопоре. У последнего развилось вторичное кровоизлияние. В остальных случаях хирургическое лечение имело хорошие результаты. 9 больным супратентериальными гематомами после резекционной трепанации осуществляли щадящее дренирование полости гематомы силиконовым дренажем. Все эти больные выжили, причем у 2 из них были обширные смешанные гематомы с распространением кровоизлияния в базальные подкорковые узлы. 4 больным субтентериальными гематомами было произведено и удаление гематомы. В одном случае с наложением вентрикулоцистерностомии. Больной с геморрагией в ролиев мост умер. Все больные с гематомами мозжечка выжили с удовлетворительными результатами. 3 больным супратентериальными гематомами по поводу сформировавшейся гидроцефалии, верифицированной на контрольной КТ. Через 20-25 дней была осуществлена вентрикулоатриостомия. Проблема выбора тактики лечения гематом головного мозга следует решать в пользу срочного хирургического вмешательства в самые первые же часы после геморрагии, отдавая предпочтение щадящему дренированию полости гематомы. Единственным противопоказанием к операции является запредельная кома. Консервативному лечению успешно поддаются больные в удовлетворительном состоянии супратентериальными гематомами небольшого диаметра, без тенденции к увеличению в течение первых 6-12 часов. Простите, но пытаясь прервать настоящую лекцию для студентов медицинских вузов, произнес Сергей, понимая, что из всего услышанного он понял только одно, что нужна срочная операция, но ей может помешать состояние комы. Ольга тоже растерянно смотрела в глаза Сергея, мысленно говоря, что она тоже ничего не понимает. Но Сергей все же догадался, что, говоря таким языком, Покровский давал себе время подумать, как ему поступить в этой сложной ситуации. А ситуация того требовала. Никогда Максим Покровский не попадал в такую сложную ситуацию. Нет, конечно, бывало и всякое, но сегодня все произошло как-то по-особенному и эмоционально чувствительнее. Максим как мог старался отгонять от себя внезапно нахлынувшие эмоции, которые мешали ему думать с точки зрения врача-нейрохирурга. «Что? Вы что-то сказали?» – внезапно оборвав свою речь, спросил Максим. «Нам очень сложно понять, что вы говорите, выражаясь вашими медицинскими терминами. Но, как мне кажется, суть я понял. Нужна срочная операция, но вы сомневаетесь в ее последствиях. Ведь так, Максим Денисович?» – с трудом подбирая слова, спросил Сергей. Как будто камень упал с души Покровского, и он сказал: «Да, это именно то, что меня очень мучает в этой ситуации. Дело в том, что, скажу откровенно, это очень большой риск. А другие варианты у нас с вами есть?» – испуганно спросила Ольга. «Боюсь, что нет. Медлить нельзя», – ответил Покровский, тяжело вздыхая. «Самое тяжелое, вы поймите, могут быть последствия. Ребенок может стать после операции неполноценным, с нарушением речи и опорно-двигательного аппарата. Но шанс есть». Вдруг Сергей неожиданно вскочил с дивана, подошел к окну и уставился вдаль. «Да, это как в фильме «Экипаж». Оставаться погибель, взлететь невозможно. Отсюда вывод, будем взлетать. Все, обсудим потом вместе на нашей даче, Оль. Все вместе. А у нас есть детские карандаши и альбомы для рисования, Оль? Что? Ты что говоришь? Максим Денисович, что это он вам сказал сейчас? Сереж, ты в порядке, родной? В растерянности спросила Ольга, не понимая, что происходит. Сергей, с вами действительно все в порядке? Уже не на шутку испугавшись, спросил Покровский, оставляя чашку с чаем на край стола. Это для вашей коллекции детских рисунков. Моя Дианочка, кстати, очень любит рисовать. Вы же собираете детские рисунки? И я... Да-да, конечно. Сообразив, что происходит, радостно ответил Покровский. Вот и отлично. Я думаю, вы меня поняли, Максим Денисович. Я говорю свое родительское «да». А ваша супруга Сергей? Оля испуганным взглядом впилась в глаза Сергея. О боже, как же сложно дать согласие на то, чего неизвестно. Это похоже на прыжок в бездну, где ты не знаешь, а приземлишься ли, разобьешься. Возможно, ответ знает лишь только один лишь Господь Бог. Но и этого мгновения Ольге хватило на всю оставшуюся жизнь. Перед глазами, словно в кино, промелькнуло все, что было с ней раньше. И самой яркой и теплой картинкой этого фильма был именно Сергей, который был в ее сердце и играл главную роль. На нее смотрел самый близкий и дорогой ей человек, в глазах которого искрилась надежда. Надежда. Именно она давала Ольге силы, которые, казалось, покинули ее навсегда. Но она была не одна. Рядом был ее Сергей с несгибаемой волей к жизни и безграничной любовью к своей семье. Ольге захотелось подойти к нему, просто положить голову на его плечо и ни о чем не думать, ведь это плечо человека, который стал настоящей опорой ей в жизни и в жизни их дочери. Окажись она одна в такой ситуации, то еще неизвестно, смогла бы она дать согласие на операцию, но не верить тому, что ей подсказывала женская интуиция, глядя в глаза Сергея, она не могла. Ольга встала, подошла к Сергею и взяла его за ладонь. От прикосновения ее словно ударило током, и нахлынули теплые чувства. «Правда все будет хорошо, Сережка?» «Ты уверен?» С трудом подбирая слова, спросила она. «Поехали за карандашами и альбомом», — ответил Сергей и крепко обнял Ольгу. От увиденного Покровский смутился, но вовремя взяв себя в руки, продолжил. «Я все сделаю, что от меня будет зависеть. Все возможное и невозможное. Жду вас с альбомом и карандашами». Последнее он произнес с очаровательной доброй улыбкой и, дав информацию, где и когда можно узнать результаты операции, закрыл за Александровыми дверь.